как сейчас вижу его мраморное лицо. Он мною недоволен. Мне надо было прийти туда. Я должен был посмотреть на смерть. Торг не нашел в себе смелость. Маленький, 13-летний толстяк, такой демонстративно терпимый по отношению к матери. Помню, что, придя из часовни, он стал как-то странно и неприятно пахнуть, вероятно, из-за того, что испытал сильный страх. Но все-таки он ведь нашел в себе смелость. «Прости, отец. Прости, что не пришел попрощаться, и за тот идиотский поступок в лесу прости. За незаконченную докторскую диссертацию и за все остальное. Когда я был подростком, мне казалось, что ты выглядишь смешно, что ты упрямец и закоснелый педант. Твой небольшой дневник в черной обложке. Сейчас я и сам такой пишу. Мне не хватает тебя. По-моему, я стал тебя понимать». Глава 40. Интересно, что превращает человека в убийцу? Что заставляет его переступить черту? Помню, как-то раз ночью присутствие Эллы было особенно невыносимым. Не думаю, что она чем-то провинилась передо мной. Все дело в моих собственных мыслях, в моем беспокойстве относительно будущего, где она представала в виде кандалов у меня на ногах, и, естественно, в ее слезоточивой речи о любви. «Почему ты меня не любишь? Думаешь, я тебе не пара, чересчур толстая, скучная?» Лично у меня эти ее вопросы вызывали довольно странную реакцию. Каждый раз, когда она их повторяла, мои представления о ней снова менялись так, что она казалась мне еще более некрасивой, толстой и скучной. И, соответственно, мне каждый раз было все сложнее возражать ей. «Ты очень даже красивая, совсем не толстая и вовсе не скучная. А также непременно я тебя люблю», которое она у меня вымогала. В конце концов, стало значить в моих устах не больше, чем бессмысленные и затертые ваше здоровье или извинить. Я убежден, что двое обычных людей, находящихся в одной обычной комнате, способны излучать психическую нищету, которая переходит в катастрофический ужас. И все-таки иногда у нас случались благословенные мгновения, когда мы бывали счастливы вместе, и тогда мне казалось, что изменилось все мироздание, я стал хорошим и любящим человеком, настала другая жизнь. Иногда безо всякой видимой причины меня охватывало своеобразное и очень насыщенное блаженство, которое почти пугало меня. Чувство было таким нереальным, словно у меня начиналась какая-то совершенно новая жизнь. Есть люди, которые проживают в таком состоянии весь свой век. Или только измученные души ощущают эту головокружительную радость, когда на мгновение останавливает водоворот жизни. Но до чего же сложно сохранить в себе это чувство, если рядом с тобой есть кто-то еще? Как не обидеть другого? Лишь один раз, один единственный раз, но этого мне хватило, она сказала: «Тебе хотелось бы, чтобы меня постигла участь Эви Мари?» Я был близок к тому, чтобы утратить рассудок. Она тотчас попросила прощения, извинилась передо мной раз сто, поняла, что ее слова были как удар кинжала, но они прочно засели во мне. Интересно, понимала ли она, что я все время стараюсь бороться? Видела ли, что по ночам я ворочаюсь без сна? Знала ли, что все те вопросы, которых человек старается избежать, беспрерывно терзают меня?